В последний день перед показательным пуском я решил сделать все операции от начала до конца. Попросив накануне перекачать сливы в приемную емкость, я, едва успев выпить утренний чай, перегнал часть в основной реактор, проверил кислотность, добавил серной кислоты в электролит и включил мешалку. Теперь следовало отрегулировать силу тока и проследить, чтобы жидкость бесперебойно поступала на воронку с бумажным фильтром, на котором и должен был осаждаться восстановленный из солей драгоценный металл. Загудел силовой трансформатор, и поверхность жидкости через минуту буквально вскипела от поднимающихся со дна реактора пузырьков газа. Отрегулировав ток школьным реостатом, я впился глазами в стрелку вольтметра, медленно подбирающуюся к пороговому значению, после которого из раствора должно было начаться выпадение мелкодисперсного серебра. Что и говорить, руки у меня тряслись мелкой дрожью. Нет, я не боялся того, что меня ударит током. Толстые резиновые перчатки и пластиковая маска на лице должны были уберечь меня от каких-либо неприятностей. Меня в гораздо большей степени волновала цифра выписанных авансов, которая вплотную подбиралась к сумасшедшей сумме в 14 тысяч долларов. «Вот тебе, дружок, и момент истины», — шептал я, склоняясь, словно средневековый алхимик над бурлящим варевом. «Сейчас ты узнаешь, чего стоишь на самом деле. Это раньше кто-то тебе платил». Чужой дядя содержал и во всем контролировал. Попробуй теперь сам заработать на жизнь. Лично. В стеклянный глазок было видно, что прозрачная доселе жидкость резко потемнела, как бы показывая этим, что процесс выпадения металлического серебра начался. Я ткнул кнопку пуска вакуумного насоса и слегка приоткрыл сливной кран. На пока еще белоснежный фильтр капнула первая черная от осадка капля, вторая, третья. Мутноватый ручеек окреп, и я с немым восторгом принялся наблюдать, как поверхность фильтра стремительно покрывается тончайшим черным порошком. «Вот и я свой шлам научился добывать», — постучал я себя в грудь кулаком. «Стал не хуже всех остальных. Интересно будет посмотреть, сколько же серебра набежит за час». Поскольку свою установку я изначально проектировал с расчетом на длительную автономную работу, то включил секундомер и перебрался за своеобразную конторку, которую соорудил из двух списанных письменных столов и сиденья от автобуса. Моя постройка была хоть и неказиста на вид, но в ней можно было не только заполнять рабочий журнал и пить чай, но при случае и подремать. Именно это со мной тогда и произошло. Будто лопнула какая-то веревочка, которая много месяцев скрепляла всю мою собранность, и я, почувствовав упругую мягкость сиденья, словно в омут провалился. Сколько спал, не припомню. Но проснулся от сигнала обычного электрического звонка, который все москвичи вешают у входной двери. Правда, у меня этот звонок был приделан к поплавку от унитаза, который контролировал уровень жидкости в исходной емкости. Собственно, ничего страшного не произошло бы даже в том случае, если бы та жидкость иссякла полностью. Просто реактор через несколько минут полностью осушился бы, и процесс просто прекратился бы сам собой. Но согласитесь, допускать простое столь ценной установки было бы совершенно неразумно. И именно громкий, непрекращающийся звонок должен был дать команду на перекачку новой порции сырья. Но в тот раз назойливое бренчание звонка напомнило мне совсем о другом, о том, что необходимо проверить состояние конечного фильтра. Подбежав к нему, я присел на корточки и к своему восторгу увидел, что чашечка сборника набита черным порошком буквально под обрез. Действовать следовало незамедлительно, чтобы не потерять и крошки продукта. Перекрыв сливной краник, я выключил вначале ток, а затем и вакуумный насос. Выдрал сборник из крепких объятий резиновой пробки и опрокинул в чашку для высушивания образцов. Сколько весила чашка, я знал заранее. Специальными чернилами на ее боку было написано 45,4 грамма. Все, что было сверх этого веса, и составляло мою первую добычу. Но пришлось ждать еще не менее получаса до того момента, пока в недрах разогретой духовки из серебряного порошка не выпарилась вся жидкость. Но вот заливисто прозвенел таймер, и настала пора в прямом смысле взвешивать первый результат моих усилий. Весы, пусть старые, раздолбанные и не слишком точные, показали мне совершенно неожиданный результат. 265 граммов. Выходит, что из 100 литров исходного рассола мне удалось выделить около 220 граммов серебряного концентрата. Это было просто замечательно. Воодушевленный первой удачей, я немедленно принялся готовиться ко второму циклу. Но тут заскрипела дверь, и на пороге появился Игорь. В руке он держал бутылку шампанского, и на плечах его вместо привычного синего халата был пиджак. «Александр!» — укоризненно воскликнул он, разводя руками. «Ты что здесь делаешь? Хорошо, что я зашел, а то мы бы тебя вообще потеряли». «Нет», — хвалебно поднял я чашку с порошком, — «просто ночевал здесь. Ты лучше посмотри, что у меня получилось». «Что это?» — близоруко прищуриваясь, приблизился ко мне Акинин. «Серебро!» — воскликнул я, гордо выпятив грудь. «Самая первая товарная партия. Только что получил из вчерашнего слива. Так что готов начать возвращать вложенные в меня средства, пусть пока понемногу, но все же». «Голуба!» — крепко обхватил меня Игорь за плечи. «Спасибо за отличный подарок к празднику. Вот это неожиданный сюрприз. Честно говоря, я и не рассчитывал, что ты так быстро управишься. Это серебришко так, мелочи. Конечно, оно и неплохо, но больше для экологии, нежели для прибыли. Ведь у меня в голове совсем другие задумки были». «Какие же?» — заинтересовался я. «Эта проблема целый год вызывает у меня чесотку в мозгах». Не прекращая пояснения, Игорь пересыпал мой порошок в бумажный кулек. «Дело в том, что из одного военного института мне перепали титановые пластины, покрытые платиной. Снять ее они не смогли и продали просто по дешевке. А там платины килограммов на 8. Но вот снять ее, отделить от титановой подложки... Хотелось бы и ее не потерять, и титан не растворить. Понимаешь теперь мою задумку?» «Еще как понимаю», — закивал я головой. «Но, боюсь, для такой работы мне придется другой реактор делать. Этот рассчитан на переработку растворов, а не твердых пластин». «Лиха беда начала», — залихватски воскликнул Игорь, вновь хватая оставленную было без присмотра бутылку. «Но все это потом, потом. А сейчас закругляйся, выключай все оборудование и пойдем праздновать. Все уже собрались и закуску нарезают». «Что праздновать-то?» — сначала не понял я. «Как что?» — в свою очередь удивился Игорь. «Новый год, конечно. Ведь сегодня же 31-е на дворе. Неужели забыл?» «О, я понимаю, закрутился бедняга. Но у нас в коллективе в этом вопросе четкая традиция соблюдается. Последний день года, только уборка, подведение итогов, раздача премиальных слонов и небольшой банкет. Так что заканчивай, браток, свои эксперименты и выдвигайся наверх». «С начальством не поспоришь, тем более, что спорить было не о чем. За полчаса, отведенные мне для завершения дел, я успел не только отключить и промыть свой агрегат, но и навести в своем цеху элементарный порядок. Затем снял рабочую форму, переоделся и направился в кабинет. Там звенели вилки, стаканы и скрежетали передвигаемые стулья. Но когда я заглянул за дверь, то оказалось, что шла только подготовка к основному застолью. На составленные буквой «П» столы, прикрытые вместо скатерти длинными рулонами чертежной кальки, три женщины аккуратно расставляли банки с домашними соленьями, разнокалиберные емкости для напитков и столь же разномастные столовые приборы. Одну из накрывающих стол дам я знал по имени и поэтому смело вошел вовнутрь. «Здравствуйте всем!» — громогласно объявил я, входя в приемную, которая через снятую с петель дверь была ради праздника напрямую соединена с кабинетом Игоря. «Вот и мужская сила наконец-то пожаловала!» — наперебой заворковали все трое. «А то, как потребуется помощь слабому полу, так никого не дозовешься». «Приказывайте», — гордо надулся я, польщенный столь откровенно выраженным женским вниманием, готов резать, открывать и откупоривать. Мгновенно мне было предложено нарезать хлеб, открыть десяток банок с сайрой и шпротами и, самое главное, в нужной пропорции смешать спирт с сиропом красной смородины. Пришлось крутиться буквально волчком, но, слава богу, недолго. В импровизированный банкетный зал вошли сразу трое мужчин, и возложенные на меня обязанности вскоре были распределены более справедливо. Последним, как водится в таких случаях, в комнату ввалился сам Игорь. В руках он нес плотно набитый пластиковый пакет, бережно прижимая его к груди. «Все собрались?» громко спросил он, победно сверкая очками. «Тогда прошу срочно занять места согласно купленным билетам». Удивительно. Но тесный зальчик офисного помещения вдруг стал будто бы просторнее. Все настолько проворно расселись по своим местам, что я остался в его центре в самой дурацкой согбенной позе с бутылкой Кагора между колен и с воинственно вскинутым штопором в правой руке. Потому что неожиданно наступила гробовая тишина, я понял, что сейчас будет сказано нечто крайне важное, и, отставив емкость в сторону, плюхнулся на ближайший ко мне свободный табурет. «Дорогие друзья, родственники, коллеги», — торжественно произнес Игорь, водружая пакет на стол прямо перед собой. «Вот и настал тот радостный день», ради которого мы работали весь год. Будем откровенны, не все дела, что задумывались нами год назад, удалось сделать, не всех намеченных горизонтов достичь. Но тем не менее. И он со значением похлопал по надутому боку пакета. Кое-что полезное для себя мы сделали. По заведенному некогда обычаю, именно сегодня происходит распределение той части общей прибыли, которая была заработана за последние полгода. По рядам собравшихся прокатился легкий шепоток одобрения. Все сгрудившиеся за столами служащие кооператива словно по команде закрутили головами, обмениваясь с соседями самодовольными улыбками. «Но прежде всего», — чуть повысил голос Акинин, «мне хотелось бы буквально пару слов сказать о нашем новом работнике». «Саша», — кивнул он мне, — «подойди ко мне поближе». Встав, я сделал два шага вперед, даже не представляя себе, что последует за этим предложением. А Игорь, ловко перехватив мою руку на последнем шаге, повернул лицом ко всем остальным. «Александр трудится у нас около 3 месяцев, и по уставу кооператива не имеет права на выплату дивидендов», начал он самым благожелательным тоном. «Но мне все же хотелось бы вручить ему небольшую новогоднюю премию за те героические усилия, которые он приложил в деле обустройства нового цеха. Но это еще не все», — вскинул он вверх руку в ответ на вспыхнувшие было аплодисменты. «Есть у меня для него и еще один небольшой сюрприз». С этими словами глава Рэгтайма торжественно извлек из кармана отливающую металлическим блеском палочку. Я инстинктивно протянул руку, и на мою ладонь тут же опустился, будто бы еще хранящий жар плавильной печи, серебряный слиток. И это не просто памятная отливка. Акинин явно стремился использовать момент для нравоучительной лекции. «Это, друзья мои, то самое серебро, которая каждый день утекала в городскую канализацию и травила рыб в Яузе. А главное, оно совершенно бездарно улетучивалось из нашего общего кармана. Но все, этому безобразию пришел конец. Александр, мой старый школьный приятель, нашел-таки способ, как его задержать и оставить у нас. Честь ему за это и хвала». Гром аплодисментов заглушил его последние слова, и я, ошалело сжимая в одной руке конверт с деньгами, а в другой, сверкающий полированными боками слиточек, опустился на свое место. Награждения и поздравления продолжались и дальше. Каждый, выходящий на середину приемной, получал из рук Игоря той или иной толщины пакет, что-то коротко говорил в ответ и награждался рукоплесканиями. Я же сидел в полном замешательстве и не верил сам себе. Такой почет, такая оценка моих скромных заслуг и, наконец, явно незаработанная еще премия наполнили меня давно неиспытываемым чувством энтузиазма. Едва дождавшись того момента, когда все приготовятся проводить старый год, я вскочил с места и закатил такой тост, который редко получается экспромтом даже у записных гуляк. То, что он пронял народ до самых печенок, я понял сразу, поскольку заключительная фраза моего спича была встречена самой настоящей овацией, вслед за которой дружно зазвенела налитая до краев посуда. Праздник тот удался и запомнился. Давно я так не веселился, с таким необыкновенным удовольствием не ел и не пил. Благо домашних варений и солений было припасено с избытком. И для каждого блюда у меня нашлось доброе слово. Таким образом, к 7 часам вечера, когда наметилась тенденция к завершению импровизированного банкета, мне удалось перезнакомиться со всеми тружениками рактайма. Да и на меня впоследствии стали смотреть не как на какого-то чужака, непонятно что делающего в подвале, а как на полноправного члена коллектива. Еще веселей мое дело пошло в январе. После Рождества я запустил вторую электролизную ванну, а еще через неделю мне даже выделили обещанного помощника. Помощником, правда, оказалась девчонка лет 18, чья-то племянница из Калуги, приехавшая в Москву поступать в техникум, но я был рад и ей. Расписав специально для ее удобства все необходимые манипуляции с клапанами, кранами и выключателями, я с легкой душой отдался работе над новой установкой по разделению титана и платины. Но отделаться от въедливой девицы, загрузив ее работой, мне не удалось. Буквально через 3 дня она выучила все шпаргалки наизусть и принялась помогать мне чуть ли не насильно. Вначале я пытался деликатно отогнать ее от тисков и напильников, но Валентина, так звали мою напарницу, на деле показала, что она не лыком шита. Она не менее ловко, нежели я, сверлила дыры в пластиковых панелях и мастерски управлялась с паяльником, сращивая провода силовых линий. И я, конечно же, не выдержал и поинтересовался, где она прошла такую выучку. «В доме пионеров», — услышал я в ответ. «Да-да, не удивляйтесь, в нашем городе был замечательный дом пионеров. Я туда пришла впервые лет в 11, с подругой, разумеется, и на курсы кройки и шитья. Очень хотелось самой научиться шить. Матери все некогда было, работала с утра до вечера, а купить что-то приличное в наших магазинах было невозможно. Оттуда я и начала. Через полгода освоила крой и записалась в фотокружок. Потом с одним парнем из соседнего класса еще и в радиокружок поступила. Там мы уж вообще творили невесть что. Делали радиоуправляемых роботов, и они у нас устраивали бои показательные на маленькой арене. Страсти среди болельщиков кипели словно на футболе. Даже тотализатор подпольный появился, кто кого одолеет. Я там 3 года корпела над их схемами и корпусами. Видя такое рвение, меня все принялись уговаривать после школы в техникум промышленной автоматики поступать. Мать одна только и возражала. Говорила, мол, не девчачье это дело, в железках ковыряться. «Ну, не скромничай», — отечески потрепал я ее по шее. «У тебя все славно получается. Хотя по-хорошему между нами, мужиками, бить руки напильником и молотками все же не для женщин». Правда, пришлось мне на прошлой работе несколько раз бывать на смежном предприятии в Харькове. И там у них главным инженером в цеху была женщина.